Глава вторая. В последнее время у Нины появился поклонник, уже пожилой музыковед-теоретик, восхищавшийся ее голосом и глазами. Он несколько раз провожал ее с концертов, покупал ей цветы и шоколад. В капелле кто-то рассказывал, что на одной из платформ по московской дороге, в полуверсте от путей, с наступлением сумерек заливаются в кустах соловьи. Несколько молодых сопрано заявили, что поедут их послушать. Присоединились 2-3 тенора, и собралась компания молодежи. Позвали и Нину. Пожилой теоретик оказался тут как тут и заявил, что поедет тоже. Нине было совершенно ясно, что старый плут едет ради нее, и что все это отлично понимают. Предполагалось, очевидно, что после слушания соловьев разойдутся парами по лесистым окрестностям в ожидании утреннего поезда, и объятия теоретика предназначались ей. Она ни словом, ни жестом не показала, что поняла намерение относительно себя, однако и не отказалась от поездки. На следующий день в разговоре с Олегом Нина сказала: «Я хотела предупредить. В субботу вечером у нас в капелле организуется поездка за город. Может быть, я не вернусь до утра. Не беспокойтесь, если меня не будет». «Вот как? И мужчины едут?» «Одним дамам было бы несколько рискованно. Разумеется, и мужчины, наши тенора», — самым невинным тоном ответила она. «Скажите, а кто этот господин, несколько семитского типа, который был у вас на днях? Это тоже артист капеллы?» — спросил Олег. Она слегка смутилась. «Да, это музыковед-теоретик, из тех, что заседают в президиуме в знаменательные даты и произносят вступительное слово». И прибавила для чего-то: «Сергей не выносил людей этого сорта». «А он, случайно, не едет?» «Однако ты становишься слишком проницателен, мой милый», — подумала Нина и спросила: «А вас почему интересует это?» «Мне показалось, что он посматривает на вас, как кот на сливке. Очевидно, соловьиные трели его мало интересуют. Иначе, я полагаю, вы бы не согласились ехать?» Нина невольно прикусила язычок. Этот разговор показал ей, что она уже успела несколько отклониться от стрелки барометра, которая показывала хороший тон в прежнем светском обществе. Весь этот вечер она продумала над тем, как могло случиться, что она была уже на волоске от такого неразумного шага и едва не скомпрометировала себя в своем самом близком семейном кругу. Она вынула из сумочки фотографию Сергея Петровича и долго всматривалась в его лицо, как будто ища у него защиты против себя самой. Неизвестно, откуда взявшийся, понатершийся по клубам краснобай, болтает о музыке, но не владеет ни одним инструментом, подкомунивающий делец. И я могла унизиться до того, что едва не изменила Сергею. Олег, милый мальчик, деликатнейшим образом удержал меня. Скорее к Сергею. Прижмусь к его груди, после стольких лет почувствую себя опять любимой, молодой женой. На другой день она решительно отказалась от поездки, а, проходя мимо теоретика, не ответила на его поклон. Судьба как будто ждала ее решения. В этот же день Наталья Павловна вызвала ее к телефону и сообщила ей, что рояль продан за 4000. Решено. Осенью она едет на опе. В сентябре ожидалась свадьба Олега и Аси. Надежда Спиридоновна была в ужасе. «Ниночка, ни в коем случае не позволяй Олегу Андреевичу поселяться у нас с молодой женой. Знаешь, ведь года не пройдет, и уже ребенок, который не даст нам спать. Начнется вяканье по ночам, в кухне нашей развесят пеленки. Я без ужаса подумать не могу. Обещай, Нина, что ты, как квартуполномоченная, будешь против. У него собственной площади нет, и настаивать он права не имеет. Слышишь, Нина? Успокойтесь, тетя. Олег не из таких, чтобы настаивать. К тому же у Натальи Павловны и Аси хватит для него места. И раздосадованная Нина захлопнула перед носом тетки дверь. Когда Олег привел Асю с официальным визитом, Надежда Спиридоновна, запрятав подальше свои опасения, проявила весь свой светский такт. Она с очень милой улыбкой великосветской дамы поцеловала Асю в лоб. Правда, в эту минуту вид у нее на одно мгновение стал такой, будто она прикоснулась к лягушке. Очевидно, вообразила себе будущего младенца, — подумала Нина. — Для нее Ася — фабрика вякающих существ. Тем не менее, Надежда Спиридоновна очень мило участвовала в разговоре и даже поинтересовалась, у какой портнихи шьют Асе подвенечное платье, и посоветовала сделать его со шлейфом. Далее она осведомилась о фамилии и происхождении шоферов, и, услышав фамилии Краснокутского и Фроловского, удовлетворенно улыбнулась. Когда молодая пара вышла, Надежда Спиридоновна сказала: «А она очень мила, хорошенькая и держится вполне пристойно. Что значит, однако, порода? Надо будет подарить им что-нибудь к свадьбе». И более к вопросу о браке Олега она не возвращалась. Нина ничего не говорила тетке о предстоящей поездке к Сергею Петровичу, не желая волновать ее преждевременно. Но в один августовский вечер, когда она, возвращаясь домой, размышляла как раз о том, что пора заговорить с теткой, Надежда Спиридоновна вышла к ней взволнованная, с красными глазами. «Нина, Ниночка! Это что ж такое? Я вдруг от Аннушки в кухне узнаю, что ты едешь куда-то в Томскую губернию на целый месяц. Как же так?» «Извините, тетя, я как раз сегодня хотела поговорить с вами и сама бы рассказала вам все», — сказала Нина. «Тебе не стыдно, Нинон, из-за мужчины скакать в такую даль? Все отлично понимают, что ты едешь ради этого господина. Ведь всем известно, что он там», — Аннушка говорила при мне, не стесняясь. «Боже мой, какой стыд!» Нина вся вспыхнула от обиды. «Почему стыд, тетя? Отчего же, если я еду к мужу в изгнание, это стыд?» «К мужу? Как к мужу?» «Я выхожу за Сергея замуж». Надежда Спиридоновна широко открыла глаза. Минуту она постояла молча, потом ушла к себе. Неизвестно, какие чувства волновали ее, пока она сидела у себя. Очень скоро она опять постучалась к Нине. «Сейчас заговорит о вякающих младенцах», — подумала Нина, открывая дверь. Но Надежда Спиридоновна сказала: «Поздравляю тебя, душечка. Вот тебе в подарок браслет. Видишь, на нем надпись: „Храни тебя Бог“. Это наш семейный браслет. Мой дед, твой прадед, подарил мне его к моему совершеннолетию. Желаю тебе счастья». Она вдруг всхлипнула и обняла Нину. Седая голова в старомодных шпильках прижалась к ее плечу. «Ты ведь дочь моего единственного брата. Кому же и благословить-то тебя, как не мне? — прибавила она совсем другим, старческим, размягченным голосом. День отъезда приближался. 2 недели должно было занять путешествие туда и обратно, и только 2 недели для пребывания на месте. За дни, которые оставались до отъезда, Нина еще больше оценила семью, которая ей становилась теперь родной. Наталья Павловна снаряжала ее, как могла бы мать снаряжать дочь-невесту. Она даже подарила ей 2 нарядных гарнитура. Накануне отъезда, роясь в зеркальном шкафу, Нина наткнулась на младенческую распашонку. Несколько минут она задумчиво созерцала ее. Потом окликнула Олега. «Вот, возьмите. Это крестильная рубашечка, в которой крестили уже 6 поколений мальчиков в семье у Дашковых, в том числе и вас, и моего малютку. Теперь вещица эта по праву принадлежит вам. А у меня, если и будут еще дети, то ведь уже не Дашковы. Я хочу отдать вам еще одну фамильную реликвию. Софья Николаевна подарила ее мне на свадьбу. Я уже давно попродавала все мои драгоценности, но эту берегла на черный день. Все думала, если высылать будут, тогда пригодится. Вот, возьмите». И она протянула ему бархатный футляр. «Нет-нет, не отказывайтесь. Эта драгоценность принадлежала вашей матери и вашей бабушке и должна быть у вас. Пусть это будет ваш свадебный подарок Асе». В футляре оказались чудесные старинные серьги с длинными жемчужными подвесками. Олег горячо благодарил. Вечером к Нине забежала попрощаться Марина. «Хочешь, я возьму к себе на этот месяц Мику?» — спросила она. «Спасибо. Наталья Павловна тоже предлагала мне, но Мика не захотел никуда переезжать. Олег обещал присматривать за ним, а моя Аннушка — готовить ему и Олегу. Я почти спокойна». Марина обняла ее. «До свидания, моя дорогая. Я на вокзал не приеду. Не хочу видеть тех двоих, ты понимаешь? Желаю тебе хоть на этот месяц любви и радости. Но смотри, будь благоразумна. Теперь пришел мой черед сказать тебе, не попадись. Могу уверить, что аборт — вещь весьма неприятная. Я ведь люблю тебя всей душой. Хоть вы все и считаете меня эгоисткой». Когда вечером следующего дня Нина появилась на перроне в сопровождении Олега и Мики, тащивших каждый по чемодану, Наталья Павловна, мадам и Ася были уже там. Мика со дня объяснения с сестрой держался с ней подчеркнуто холодно, как будто желая показать, что разговор, происшедший между ними, не должен повторяться, и что никакое подобие сентиментальности не входит в число его многочисленных пороков. Но на вокзале, когда все провожающие уже выходили из вагонов, он в последнюю минуту прыгнул на подножку и быстро обнял сестру, а выскочил уже на ходу. Когда Нина подошла к окну и еще раз взглянула на провожающих, она увидела, что Наталья Павловна осеняет ее крестным знамением. «Кажется, кончается мое одиночество», — подумала Нина. «Теперь у меня есть муж, есть мать, есть мой Мика и Олег с этой прелестной девушкой. Большая любимая семья». На столике купе лежали принесенные Асей розы. И, благоухая, обещали счастье, короткое и печальное, но прекрасное.